У нас сегодня есть из семьи Петра Васильевича Румачика, Любовь Васильевны Румачик, Валя и Надя. Они также поделятся воспоминаниями о своей маме. Пожалуйста, Надежда. Я очень рада быть на этом общении. Я очень рада, что я могла попасть на такое торжественное собрание, где мы вспоминаем наших сестер, тружеников, где я могу вспомнить некоторые события о моей маме, которой уже нет 12 лет. Она была очень добрым примером для нас, и не только для нас детей, но для многих, которые сейчас вспоминают ее, потому что наша мама была очень жертвенной, жизнерадостной, богобоязненной. Она трудилась всегда, она оставляла все, но делала все для Господа. И очень часто ей приходилось оставлять нас, так как ей надо было ехать на совет родственников узников на совещание. Ей угрожали, что посадят ее в тюрьму и нас отнимут у нее. Но она доверяла Господу, она благословляла нас. Она возложит руки, помолится над нами и уезжала. И Господь хранил ее, Господь хранил нас. Когда почтовый ящик перешел к маме, она с удовольствием и с радостью приняла это. Это так как мы жили в Московской области, для мамы, для совета родственников узников это было удобнее. Мама ходила с ходатайствами и писала письма Брежневу, Подгорному, и писала письма и телеграммы в правительство. И каждый раз, когда она шла туда, она понимала, что ее могут забрать, арестовать. Но она, несмотря ни на что, все равно шла и делала дело Божие, ходатайствовала за всех узников. К нам приезжали очень часто гости с многих мест, привозили письма ходатайственные. У нас практически не было, очень редко было, чтобы не было гостей в нашей квартире. Мама была таким примером, она была примером в очень многом. Даже вот такие вещи, когда у нас погода плохая, люди придут с грязной обувью, они утром просыпаются, не могут найти обувь. А мама всегда начистит, намоет обувь, начистит и поставит так в рядок. И люди приходят и говорят, а где наша обувь? И вот они вспоминают сейчас эти моменты с такой любовью. Вот она все делала с любовью, любила не только Господа, но и детей его. Несмотря на то, что она была очень занята в служении Господу, в совете родственников узников, она была очень активной в церкви также, пела в хоре. Она всегда уделяла время для нас, детей. Когда она была дома, собирала нас вместе каждый вечер, читала Слово Божие, читала христианские рассказы, детские рассказы, которые до сих пор в нашей памяти. И всегда потом, после окончания чтения, мы все становились на колени и все по очереди молились. Также мама участвовала очень много. Вот у нас есть Татьяна, здесь присутствует. Мы ехали сюда, и она вспоминала в машине моменты, когда мама отправляла ее и других сестер в семьи узников с тем, чтобы они ехали и собирали информацию, у кого какая нужда, сколько детей, кто в чем нуждается. Потом также раздавала адреса этих семей. Кто чем мог, узнавали нужды этих семей, покупали все и отправляли посылки этим семьям. То есть служения было очень много, и мама всегда с любовью это делала. Расскажу один момент. Мама ездила всегда на встречи узников, и в 1987 году мама поехала на встречу Петерса Петра Даниловича, он освобождался по сроку. В то время, как мама уехала, мы получаем телеграмму. Наш папа сидел в тюрьме, он сидел в Чите, и его не выпустили, ему добавили еще 5 лет, и посадили его в Пермь, в политическую тюрьму. Вот когда мама поехала навстречу к Петерсу, мы получаем телеграмму от папы. Ему дали 5 лет, он на тот момент отсидел 2 года, и получаем телеграмму «Встречайте на белорусском вокзале». В такой-то день мы получили телеграмму, мы не можем понять, как это так. Такого еще не было никогда, чтобы кого-то досрочно освободили. И мы не верили в это, но в то же самое время мы быстро сообщили, тогда телефонов особо и не было, но как могли, сообщили друзьям, родственникам, что получили такую телеграмму. И все согласились ехать на Белорусский вокзал встречать. И было довольно-таки много человек, собравшихся. И мы приезжаем на Белорусский вокзал, действительно, папу освободили. Это тогда Горбачев стал освобождать первых политических заключенных. И так как наш папа был в политической тюрьме, его первого из христиан освободили до срока, а потом уже начали освобождать всех верующих, кто сидел. И вот мама наша находится в Ростове, и уже как-то узнали там, и кто-то ей говорит: «Люба, а ты что здесь делаешь?» Она говорит: «Как что, я приехала?» Говорит: «На встречу Петра Даниловича». Они говорят: «Так твоего мужа освободили?» Она говорит: «Как освободили?» Она не могла, конечно, поверить этому, но она тут же взяла билет и прилетела домой. И, конечно, это была такая чудесная встреча. Хочу сказать, что, конечно, мама всегда была очень добрым примером для нас, как служить Господу, как трудиться для Него и быть верными Ему во всем, несмотря ни на какие обстоятельства. Я хочу сказать о Любови Васильевне еще, друзья. Это был действительно человек мужественный. Настолько мужественный, что вот нам даже, ну, как бы, хотелось, как и братьям, поучиться бы. Я помню, на нелегально был уже, меня не прописали в Москве. Я захожу на квартиру конспиративную, ну, так вот, Москва большой город, можно раствориться совсем. Любовь Васильевна выходит. Мы так вот с ней, я вхожу, она, значит, выходит. И она поломала руку, у нее гипс вот так вот, значит. На этой руке с гипсом у нее сумка, там всякая снедь домой везет. А вот это телеграммы отправлять надо. Я говорю: «Любовь Васильевна, давайте я пойду на телеграф и все это отправлю». Она говорит: «Ну, во-первых, ты в розыске, тебе нельзя». А я не в розыске. Во-вторых, у тебя не примут, потому что почтовый ящик мой. В-третьих, у нее паспорт тут есть и все прочее. Я говорю: «Как же я пойду?» А так и пойду. И так вот она и пошла отправлять телеграммы. То есть я хочу сказать, что вот ничто не могло остановить, когда сердце наполнено такой вот любовью, жертвенностью, и все. И мне как-то запомнился этот случай. Души моей шепчет: «Не будь».